Глава 72. Избегать топ жестких родительских фраз. Слова бьют больнее, чем удары, потому что они попадают в самое сердце. Я хочу поговорить о родительских фразах, которые напрочь убивают в ребенке всяческое духовное начало и веру в себя. Вот список болезненных фраз, которые многие слышали в детстве от родителей или других близких. «Ты нас в гроб загонишь. От тебя житья никакого. Отцовское отродье. Лучше б я тебя не рожала. Я живу с вашим отцом только из-за вас. Я никогда не любила вашего отца. Я отдам тебя в детдом». За годы моей практики я слышал тысячи историй, когда родители своими словами делали очень больно своим детям. Например, одна мама демонстративно брала веревку и говорила: «Из-за того, что вы снова так себя вели, я пойду и повешусь». Другая мама из-за плохого поведения дочери брала огромные портняжные ножницы, ставила себе в грудь и говорила, что убьет себя. Я описал всего лишь две реальные истории своих клиентов. Что я хочу до вас донести, мои дорогие родители? Мы все не идеальные. Когда у нас, что называется, падает забрало, и мы можем наговорить всякие гадости нашим детям. И все же есть примеры, которые можно отнести к разряду «удар ниже пояса». К таким приемам относятся. Первый. Угроза отказа от ребенка. «Я уйду от тебя». Второй. Угроза отлучения от семьи. «Я отдам тебя тому дяде, той тете в детдом». Третий. «Я брошу тебя здесь». Четвертый. «Я покончу со своей жизнью из-за тебя». Однажды у меня на семинаре расплакался 40-летний мужик двухметрового роста. Этот великан с руками размером с мою голову рыдал от того, что вспомнил, как ему было страшно, когда его, 6-летнего мальчишку, родители высадили из машины и стали отъезжать, как будто бросили его. Но не только такие жестокие фразы тяжелым грузом ложатся на всю дальнейшую жизнь наших детей. Нам нужно быть более внимательными к тому, что мы говорим при наших детях. Я знаю одного человека, который страдал большую часть жизни только от того, что в его детстве мама постоянно жаловалась на боли в спине. Он принял это на свой счет и чувствовал себя виноватым. Ему казалось, что мама болела из-за него. Он запретил себе быть счастливым и жить легко. Что делать, если тяжелая фраза уже брошена? Просто подойдите к ребенку, напомните этот разговор и скажите: «Мне жаль, что я так сказал. На самом деле я так не считаю. На самом деле я люблю тебя и очень дорожу тем, что ты есть у меня». Порой родитель говорит фразу типа: «Я устал от вас. С вами у меня никакой личной жизни, никакого просвета в жизни». И тому подобные фразы просто по привычке. Он хочет найти какого-то понимания, но не знает, как это сделать. А дети склонны все это принимать на свой счет. Поэтому, пожалуйста, будьте осознанны, когда что-то говорите при своих детях. Задумывайтесь о том, как они могут воспринять слова и как ваши фразы отразятся на их дальнейшей жизни.